Гуру. Красота, может быть, величаво суровой. В величественных явлениях природы можете видеть ее. И дух и суровость быть может прекрасной. Красота многогранна. Многогранность ее уявляется и в человеческом духе. В подвиге привлекает красота. Матерь мира, воплощая в себе образ красоты сверхчеловеческой, посылает сынов света на подвиг. В подвиге выражается та высота, которой достиг дух человека. Народ, проявивший массовый героизм духа, показывает этим свою историческую жизнеспособность и пригодность к эволюции. Вот почему владыки дали рок лучшей стране, родине нашей.